Я резко поворачиваю и иду к нему через все поле. Шум Бена не то, что Киллиана. Он в 100 раз спокойней, четче и другого цвета. Видеть его нельзя, но если шум Киллиана кажется красноватым, то у Бена он синий или иногда зеленый. Они вообще разные, как огонь и лед. Бен и Киллиан. Мои типа родители. В общем, история такая. Моя мама дружила с Беном еще до отбытия в Новый Свет. Они оба были прихожанами одной церкви, когда поступило предложение покинуть старую планету и колонизировать другую. Ма уговорила Па, Бен уговорил Киллиана. Так их корабли очутились здесь, и была основана наша колония. Ма и Па разводили овец, а на соседней ферме Бен с Киллианом выращивали пшеницу. И все жили счастливо и дружно, солнце никогда не заходило, мужчины и женщины пели песни, любили, никогда не болели и не умирали. По крайней мере, именно эту историю я вижу в их шуме. Но как знать, что было на самом деле? Потому что, когда я родился, все вдруг изменилось. Спеки выпустили микроб, убивший всех женщин и мою ма. Потом началась война. Мы ее выиграли, но Новому Свету, в общем-то, пришел конец. Я тогда был совсем крохой и ничего не понимал. Нас, детей, осталась целая куча, зато взрослых всего-то полгорода мужчин. Поэтому многие дети умерли, а мне, считай, повезло, потому что Бен и Киллиан взяли меня к себе. Кормили, поили, воспитывали, учили и вообще всячески не давали умереть. Словом, я как бы их сын. Ну, не совсем как бы, но и не сын. Бен говорит, что Киллиан на меня орёт, потому что волнуется. Если это правда, то более странного способа проявлять заботу я не видел. По-моему, никакая это не забота, если хотите знать мое мнение. Бен совсем другой. Не то, что Киллиан. Он добрый. А в Прентистауне добрых людей не водится. Все мужчины этого города, все 145, даже новоиспечённые, которым только недавно исполнилось 13, даже Киллиан, хоть и в меньшей степени, в лучшем случае меня игнорируют, а в худшем – поколачивают. Поэтому большую часть времени я стараюсь вести себя так, чтобы на меня не обращали внимания. Бен другой. Я не стану его описывать, не то вы подумаете, что я сопливая девчонка. Только скажу, что я никогда не знал своего па, но если бы однажды утром меня попросили выбрать себе отца из всех мужчин, мол, давай выбирай, кого хочешь, то мой выбор скорее пал бы на Бена. Он что-то насвистывает, а когда я подхожу, я его не вижу, и он не видит меня. Мелодия меняется, потому что он меня почувствовал, и теперь свистит нарочно, чтобы я узнал песню. «Как-то ранним утром на восходе солнца». Якобы это была любимая песня моей мамы. Ну, я думаю, это его любимая, потому что он пел ее мне с самого детства, сколько я себя помню. Моя кровь еще бесится из-за Киллиана, но я сразу начинаю успокаиваться.